Глава 23. Я почти подошел к дому Ганса. Телефон завибрировал в кармане. «Забыла сказать», — пробурчала в трубку Ульяна. «Там домофон, к нему универсальный код 876». Она дозвонилась на реальный мобильник. «Вау! Значит, под куполом такое возможно». Но я ей номер реального телефона тогда и дал, а про фантомный совсем забыл. А, все, нельзя было сейчас думать об этом, а то голова закипит. Можем связаться, и ладно. Спасибо, а то я уже собирался будить случайных жильцов и притворяться сантехником. Не нужно, и мы тебя страхуем, будь спокоен. Хорошо, я уже захожу. Я вижу. Засмеялась Ульяна. «Точнее, мы видим». «Так, отлично. Маленькие шпионы наблюдали за мной. Теперь мне нечего бояться». Очень странный дом. Хоть он и был в форме буквы «Г», но имел всего один подъезд, вход в который, к тому же, находился снизу у основания буквы с внутренней стороны, а не посередине в центре угла под шляпкой, как это обычно проектировалось в таких домах. Кот к входной двери подошел. Я подумал, что даже если ничего стоящего тут не найду, то возможность увидеть ветрогенератор с окна квартиры, огибающего его дома, уже неплохой повод посетить жилище Ганса. В лифте 8 кнопок. 9-я удалена, а отверстие для нее заделано металлической пластиной, привернутой к корпусу 4 шурупами. Но это дело не меняло, так как лифт все равно оказался сломан. Двери открыты, свет горел. Но сам железный ящик никуда не ехал, как бы сильно я на кнопки не тыкал. Несмотря на мою фобию, я бы не побоялся им воспользоваться. Все же 9-й этаж, высоко. Но деваться некуда, пришлось пешком. Добравшись до 4-го этажа, я получил СМС от Ульяны. «А, да, лифт там не работает». «Зашибись, вовремя». Поднялся на 9-й, запыхавшись, как кунг-фу панда. Точнее, не прямо на 9-й, а на площадку между 9-м и 8-м. Железная дверь встретила меня на последней лестнице. И не только она. Через 3 ступени металлический каркас блокировал там весь проход. Над дверью и сбоку у перил по всей высоте межлестничного промежутка были приварены тяжелые железные листы. Не пробраться. Благо ни солдат, ни встроенного в дверь замка, ни подозрительных соседей, вышедших поглазеть на меня ранним утром, тут не оказалось. Только навесной замок на металлической петле, который я с легкостью сломал гвоздодером. Дверь за собой закрыл. Как-то все слишком просто. Свет в коридоре не зажигал, точнее, даже не искал выключатель, и медленно поплелся вглубь, освещая дорогу телефоном. Двери во всех остальных квартирах, встретившихся мне по пути, были открыты настежь. Мебель внутри отсутствовала, а содранные обои кусками валялись на полу. Жизнь здесь прекратилась давным-давно. Я завернул за угол вправо, коридор продолжился. И на всем оставшемся промежутке та же картина, пустые жилища, покинутые много лет назад. Дверь закрыта только в нужной мне квартире, самой последней по коридору. Справа. Встал перед ней, открыл металлическую коробочку. Я даже не удосужился проверить заранее, действительно ли там лежат ключи, или мама Ульяны меня обманула. Но ключи лежали. Один длинный, двухсторонний, с крылышками на конце. Его еще называют ключ-бабочка, явно от железной двери, так как скважина соответствовала. Другой обычный, односторонний, зубцами вниз, для цилиндрического замка, скорее всего, от второй деревянной. И еще 2 маленьких финских ключика, видимо, от комнат. Петли заржавели, засовы и другие механизмы замков тоже. Заветную дверь тут не открывали очень давно. Замок поддался не с первой попытки. Я удивился, что он вообще поддался. Заскрипел, застучал, но проход мне отворил. Далее действительно оказалась деревянная дверь. Вставил второй ключ, и вот я внутри. Все двери за собой я закрывал. Осветил телефонным фонариком помещение. Узкий коридорчик. У входа стояло трюмо с зеркалом, амальгама которого была сильно испорчена, стекло сплошь покрыто черными пятнами. Знаю такое, зеркала болеют без света. Там же на трюмо на подставке покоился красный пластмассовый телефон с диском вместо кнопок и куча газет, пачкой приваленных к зеркалу. Осветил стены, нашел выключатель. И, о чудо, свет зажегся. Ну что, пора приступать к обыску. Я попал в обычную советскую двушку с раздельными комнатами, словно застывшую во времени. Последний побывавший здесь человек двери в комнаты на замок не запер, они легко открывались от толчка, так что финские ключики мне не пригодились. Начал с той, что первая от входной двери. Окно тут выходило как раз на вентилятор, но разглядывать он и я пока не хотел. Решил, что как только найду здесь что-то стоящее, так сразу его осмотрю. Лампочка была цела и здесь, ткнул в выключатель, тусклый свет озарил небольшое помещение. На полу ковер, изъеденный молью, которая здесь же и обрела свой покой. Видимо, пакостные насекомые не смогли найти выход, и теперь их трупики валялись повсюду. Минимум мебели. Лишь раздвижной диван, две тумбочки, и у окна деревянный стол и полуразвалившийся стул. Все. Зато куча картин на стенах. Особенно привлекла внимание стена между двумя комнатами. Этой и следующей. На ней подряд висели, начиная от двери. Карта Камчатки, довольно подробная, с обозначением даже мелких речушек. Затем большая картина в толстой резной рамке и с горным озером, изображенным на холсте. А завершал композицию старый выцветший календарь-плакат на 1987 год с Дедом Морозом на обложке, держащим елку. Надпись на календаре гласила «С новым 1987 годом». Отлично. Жаль, что Ганс в своей квартире его так и не встретил. На эту комнату я потратил от силы минут 10. Обыскал все. Ни одного документа, ни одной бумаги и даже намека на то, что я хотел бы найти, не обнаружил. Следующая комната тоже особо не подала надежд. Пожелтевшие обои, деревянный пол светло-оранжевого цвета, весь в пыли, встретили меня на входе. У короткой стены ближе к двери стояла знакомая металлическая кровать с панцирной сеткой. Вдоль дальней стены шкаф-стенка, заставленная хрусталем за стеклянными створками. О да, советские люди любили копить хрусталь. Что интересно, все убранство квартиры, жившего в ней немца, никак не выдавало. Похоже, он совсем обрусел, точнее, обсссрился. Единственное, что отличало эту комнату от первой, помимо большего размера, это наличие двух окон. Из большого трехстворчатого был виден ветрогенератор, а маленькая двухстворчатая в стене перпендикулярной первой смотрела на трассу, уходящую к шлагбауму. Получалось, что если следовать часовой стрелке по периметру комнаты, то вначале здесь стояла кровать, потом перпендикулярно ей меньшее окно, потом стенка, далее перпендикулярно большее окно. И также, заворачивая вправо, книжные шкафы полностью пустые. Помимо этого, в центре комнаты на круглом ковре располагались два кресла, окружавшие журнальный столик. На нем газеты 30-летней давности. На осмотр второй комнаты ушло максимум минут 15, и тоже ничего дельного я тут не нашел. Только обнаружил у кровати под панцирной сеткой деревянные подложки. Ганс спину портить не хотел. А так, те шкафчики, что в стенке за деревянными дверками, пусты. Ни под креслами, ни под кроватью, ничего. Я даже умудрился заглянуть под ковер. Также обстучал весь пол на наличие в нем тайников. Прощупал и простучал стены, но только в этой комнате. Желание прощупать стены и постучать по ним возникло почему-то именно тут. Затем принялся за кухню. Из мебели – плита, стол, холодильник и один подвесной шкафчик. Все. Зато пол на кухне был заставлен вазами, как керамическими, так и хрустальными. Штук 30, не меньше. Необычно. Зачем они Гансу и в таком количестве? Он любил цветы? Внутрь каждой вазы я заглянул. Пусто. Газовых труб в доме не было. И у плиты отсутствовал газовый баллон. Видимо, унесли в целях безопасности. Окно смотрело на ветрогенератор. Во всех помещениях были целые лампочки. Это сильно радовало. С фонарем тут не сильно развернешься, а во дворе пока стояла темень с незначительными проблесками рассвета. И свет уличного фонаря до такого высокого этажа не доставал. Ванная и туалет. Я облазил все. Даже заглянул в сливной бачок, который крепился к длинной трубе выше моей головы. Ничего. Снова начал прыжки по полу и обстукивание стен уже в коридоре и кухне. Ганс не смотрел телевизор, нигде этот громоздкий аппарат, собранный советскими мастерами, я не обнаружил. Все? Не может этого быть. Зачем тогда было охранять квартиру 10 лет? Хотя, возможно, военные нашли позже то, что охраняли, и увезли в часть. Или уничтожили. Звонок от Ульяны. «Максим, не пугайся, может, ничего страшного пока не происходит?» Взволнованно проговорила она. «Но ребята мне только что сказали, что в сторону города едут 3 грузовика с солдатами. Они выехали из части?» «Да, как только ты залез в квартиру. В это же время где-то». «То есть они едут за мной?» Теперь заволновался уже я. «Мы пока не знаем. Мальчики вдоль трассы следят. Я, если что, сообщу, но давай быстрее, хорошо?» «Постараюсь, спасибо». «Так, быстрее — это интересно». Погрузился в раздумья. «По мою ли душу выехали солдаты? Если да, то в этом был один плюс. Просто так бы они не всполошились. Значит, в квартире Ганса все же что-то есть. Только я это пока пропустил». Снова обошел все комнаты, кухню. Пока ничего. Опять прыжки на полу. Даже выглянул в каждое окно и, не открывая их, как бы под углом, осмотрел отливы снаружи и единственную водосточную трубу. Балкона тут не было. Ганс не держал цветов в горшках, или их раздали соседям. Я походил взад-вперед по коридору еще минут 5, и вдруг меня резко осенило. Стены этого дома, а в квартире особенно, мне показались довольно толстыми. Все же не зря я простукивал их все. Хотя нет, не все. Не в маленькой комнате. Я тут же влетел в нее и уставился на стену с привлекшей чуть ранее мое внимание композицией. «А вы шутник, господин Ганс», — улыбнулся я, глядя на стену. «Карта и календарь с Дедом Морозом. Новый год. Карта НГ. Картанг». Я снял картину, висевшую между картой и календарем, и постучал по стене за ней. Костяшки пальцев ударились о дерево. Есть. Содрал обои, гвоздодером подломил лист фанеры, скрывавший отверстие в стене, и обнаружил за ним сейф. Да неужели? Лишь бы все это было не зря. Сейф небольшой, 40 сантиметров в диагонали, квадратный. С маленькой черной ручкой слева на дверке. Он занимал столько места вглубь, сколько позволяла толщина стены. Также в дверке ровно посередине находилась механическая панель ввода кода, 7-значного кода. В каждую из 7 ячеек был встроен ролик с символами, как в счетчиках. С виду казалось, что в сейф был вмонтирован криптекс. Да, необычный тайник. А замок в нем смущал особенно. Я покрутил самое последнее колесо и насчитал 20 символов. Да уж, Слишком много, чтобы просто угадать комбинацию. Правда, только буквы, никаких цифр. Русские буквы. И тем не менее 20 объектов, 7 ячеек. Даже забыв формулу в комбинаторике, мне было ясно, что число возможных сочетаний тут огромное. Провожусь неделю, не меньше. Оставалось одно – найти подсказку. Я осмотрел снятую картину, затем календарь. Благо, долго искать не пришлось, к листу фанеры с внутренней стороны был приклеен лист бумаги с относительно подробной инструкцией к открытию сейфа. Прочитал я ее изначально бегло. Последняя фраза повергла меня в шок, но для того, чтобы еще раз дойти до нее, я принялся изучать инструкцию снова, только более внимательно. Печатными буквами. Перед вами сейф образца СКЗ-38709, производство компании «Мюнхен Сейф». Для того, чтобы открыть кодовый замок, вам необходимо ввести верную комбинацию на кодовой панели. Для этого прокрутите колесо, кольцо, до нахождения нужного символа, а затем нажмите на него до щелчка. Последовательно нажимать на кольца не обязательно. Если символ окажется верным, ячейка загорится зеленым светом. В обратном случае – красным. Помните, один неверный символ и все содержимое сейфа будет уничтожено. Будьте предельно осторожны и трижды подумайте перед тем, как нажимать на кольцо. Желаем удачи. Далее напечатана эта же инструкция, только на немецком. А в самом низу – та самая шокирующая фраза. Вначале также печатными буквами. Подсказка. После, в скобках, «Ворсаген», а затем карандашом в специально выделенной для этого строке почерком Ганса, скорее всего, нацарапано. «Введите действительное название города».